И всем привет! В рамках нашего проекта, в который мы приглашаем к себе сертифицированных специалистов, сегодня у нас будет, пожалуй, самый неожиданный гость, самый необычный гость, потому что до этого мы всегда к себе звали именно инженеров по сетевой части, а сегодня у нас, я даже не знаю, как правильно сказать, то ли могучий системный администратор, то ли IT общего назначения, в общем, Алексей Усов, Red Hat Certified Architect. Привет, Алексей! Приветствую! И давай тогда нам чуть-чуть представься нашим слушателям, расскажи, кто ты, откуда ты, где работаешь, если не военная тайна. Меня зовут Алексей Усов, в данный момент я занимаю должность технического архитектора в компании «Роскострах», где работаю уже почти полгода. Начинал свою карьеру я как младший системный администратор в одном из московских стартапов. К Linux я пришел в университете, еще на первом курсе. Скажу сразу, что изначально я занимался веб-разработкой на Питоне, конкретно на фреймворке Django, разрабатывал несложные сайты. А потом, под влиянием старшего товарища, третьекурсника, познакомился с операционными системами семейства Linux. О самой сертификации я задумался еще в августе 2015 года. На тот момент у меня не было планов идти до архитектора, коим я являюсь сейчас. Для меня было достаточно получить два первых сертификата. Сертифицированный администратор и сертифицированный инженер. Так, Леш, подожди, ты так здорово быстро начал. Давай мы теперь чуть-чуть вообще поясним. Да, конечно. То есть, значит, получается, ты, если простыми словами, был сначала программистом, потом пошел в сисадмины. Сказать точнее, я пробовал быть программистом, веб-разработчиком, фронтенд, но впоследствии я очень плотно стал заработать с Linux, увлекся им и плавно перетек в системное администрирование. Так и чем тогда, значит, занимается Certified Architect в данном случае? Это какой-то апгрейженный сисадмин или это уже что-то совсем другое? Сама корпорация Red Hat позиционирует архитекторов как специалистов не просто исполнителей, а тех, кто непосредственно выбирает стратегию IT-развития той или иной компании. То есть это, грубо говоря, не просто системный администратор, который знает, как настроить сервер, развернуть группу сервисов и обеспечить их отказоустойчивую работу. Хотя, разумеется, все это он также умеет делать. Но еще и как человек, который также управляет, который также имеет стратегическое видение и стратегическое мышление, который может планировать стратегию развития компании в плане IT-ресурсов. Ага, то есть получается, в компании, где ты работаешь, там сервисы на Linux, они как бы не какие-то побочные, то есть не тот случай, когда они ставятся, потому что их, например, или легче, или они есть только на Linux, а у вас Linux используется как основная серверная система. Да, совершенно так. К сожалению, в слишком глубокие детали я вдаваться не могу, но скажу лишь, что да, основная часть сервисов работает именно на Linux. Ну так, собственно, было во всех компаниях, в которых я работал до этого. В том числе и на проекте «Платон», в котором я работал до этого. То есть ты к нему руку приложил. Здорово. Ну, скажем так, я скажу честно, я не был непосредственным разработчиком, но я был в команде эксплуатации проекта на его ранних этапах запуска. Примерно за 2-2,5 месяца до его запуска. И затем в течение почти 2 лет... когда проект уже был передан в эксплуатацию другой команде. Здорово. Так, давай теперь тогда чуть-чуть проговорим про непосредственно саму сертификацию. Потому что про сертификацию Linux основная часть людей слышала, что она существует, смотрела на нее, и у меня вопрос, значит, первый. Ты пошел сертифицироваться, потому что захотел или потому что на работе понадобилось? Нет, со стороны работодателей не было никаких требований, это было исключительно мое решение и моя инициатива. Пришло оно ко мне достаточно спонтанно, если оглядываться назад сейчас. Просто я решил, что не хотел бы всю жизнь работать именно администратором, непосредственно исполнителем, и стал думать о том, как можно повысить свою ценность среди работодателей. Ну, естественно, о чем сразу задумывается любой, даже начинающий специалист, это опыт. Необходимо работать с как можно большим количеством технологий, углубляться в них, чтобы иметь возможность, грубо говоря, козырнуть на этом на собеседованиях. Но также я знал, что существует несколько крупных вендоров, как в сетевых технологиях, так и в Linux, ну, то же самое касается технологий хранения данных, которые предлагают свои собственные программы сертификации. И именно эти топовые сертификаты высоко ценятся у работодателей, особенно на западном рынке. Среди Linux-систем таким вендором является Red Hat. Одно из ключевых преимуществ, которое меня на тот момент привлекло, это его практический подход к системе сертификации. То есть кандидат не просто проходит какие-то тесты, а выполняет на реальной системе реальные задания, которые максимально близки к тем, которые человек будет выполнять в своей рабочей практике. Но это же, по-моему, довольно-таки частая история, когда уже какая-то высокая особенная сертификация требует не только теоретические знания, но и практические. Вот у той же Cisco, например, есть же отдельно Riton, отдельно Labo. Да, но в данный момент я просто говорю именно о сертификациях мира Linux. Есть также такие сертификации, как LPIC, LPIC, если точно, и CompTIA, CompTIA. Но, насколько я знаю, обе они также построены на тестировании. То есть вопрос-ответ. Что это? Это чьи сертификаты? Честно сказать, на данный момент не помню. И они больше, в отличие от Red Hat, они не затрагивают Red Hat-специфику. То есть это более общие Linux-сертификации. То есть там, грубо говоря, ты приходишь, сдаешь тест, и тебе буквально в ту же минуту приходит результат. То есть ты его видишь прямо там. То есть это именно тестовый подход. Общая какая-то история, без специфичных вещей, конечно, да. Да, ну, естественно, в мире остальных вендоров, уже упомянутая вами Cisco, Juniper и Hitachi, если говорить о системах хранения данных, тоже есть вендоры, которые практикуют практический подход к сертификации. Ну, преимущество, как мне кажется, очевидно. Тесты, во-первых, всегда можно зазубрить. Во-вторых, под них довольно легко найти дампы, в которых содержатся ответы, которые, опять же, можно зазубрить. И из-за этого доверие к таким сертификатам, как мне кажется, достаточно низкое. Потому что сдать их практически не представляет такого труда, как в случае с практическими экзаменами. Так, а вообще у нас в стране много сертифицированных вот специалистов Red Hat? Потому что я, например, я знал, что эта сертификация есть, но, скажем так, вживого специалиста вижу первый раз. На портале Red Hat можно посмотреть список всех сертифицированных специалистов, имеющих тот или иной сертификат. Например, если говорить о количестве людей, которые имеют самую первую сертификацию, сертифицированный администратор, их около 30-40 человек, ну то есть достаточно много. Инженеров примерно столько же, может на 3-5 человек поменьше. А тех, кто обладает топовой сертификацией, сертифицированный архитектор, официально их 9. Я знаю всего 5-6, из всех них я знаю лично, скажу сразу. Из них только 4-5 человек живут в данный момент в России. Остальные живут либо в Европе, либо в Соединенных Штатах. То есть одного я знаю, он живет на данный момент в Швеции, трое других в Штатах. Так это получается тогда за каждым из вас прямо очередь стоит из работодателей, кто вас хочет? Или это дело не так? Не буду врать, сертификация, конечно, дает свои преимущества при приеме на работу. Но здесь нужно понимать, что не всем работодателям, во-первых, нужен именно тот набор скиллов, который развивает сертификация, даже топовая. И, во-вторых, не все работодатели представляют себе ценность сертификатов. То есть найти работу, я бы не сказал, что сильно легче. Но если ты действительно попадешь на собеседование к тому работодателю, который знает о сертификации и осознает, что за ней стоит, какие усилия и какие навыки, и сколько вложений сил и времени, то ценность в глазах такого работодателя будет очень высокой. Я, например, могу сказать, что ничуть не пожалел о принятом решении. Ага. Слушай, так а если зайти с другой стороны, то есть, например, обратиться в Red Hat, спросить у них вот какой-то список организаций, кто у них больше всех там закупает, или кто у них клиенты, и уже пойти вот к ним, потому что ты знаешь, что у них это есть, им это надо, или это фантастика так делать? Ну, я вот не пробовал запрашивать у Red Hat такую информацию, но из общения с ними я понял, что они достаточно неохотно разглаживают информацию, даже ту, которая касается, например, количества сертифицированных специалистов в тех или иных точках мира. То есть на сайте Red Hat, например, можно посмотреть, сколько всего специалистов находится в России, но, например, какой уровень у архитектора, первый, второй и так далее, узнать уже нельзя. Да, надо будет еще про уровни обязательно поговорить. А пока давай затронем меркантильную часть всего этого процесса. Вот ты говоришь, значит, работодатель тебя никак на это не подвигал, требований не выставлял. Он как-то поучаствовал денежно в процессе сдачи или ты все сам делал? Денежно нет. Более того, на тот момент, когда я только начинал заниматься сертификацией в сентябре 2015-го, я тогда, кстати, только-только начинал работать на проекте «Платон», я не рассчитывал идти до архитектора, и поэтому даже не обращался к работодателю с предложением профинансировать это мое начинание, потому что финансовые вливания не казались мне настолько большими. Плюс здесь нужно учитывать еще один такой очень важный момент. Работодатель никогда не оплачивает ничего просто чистого сердца, никогда ничего не делает просто так. Если работодатель оплачивает вам вашу сертификацию, как правило, это означает обновление трудового договора, заключение приложения к трудовому договору, в котором явно оговаривается, что вы должны будете еще определенный срок отработать на этой позиции. Обычно это года два. Или возместить. Да, если ты, например, по истечении срока уходишь с этого места, то ты обязан возместить расходы. И плюс все пересдачи за твой счет. И если посмотреть на срок действия каждого сертификата, это 3 года, то получается, что 2 года из этих 3 я не смогу использовать этот сертификат как преимущество как преимущество в поиске нового места. А это ставит под сомнение вообще выгоду. То есть мне в данном случае выгоднее оплачивать это самому. Это дает независимость. Так и сколько денег надо в кулачке зажать? Вот чисто на саму сдачу, то есть мы не берем там подготовку, переезд, вот чисто сами экзамены. С самими финансами очень интересный вопрос. 2 стартовых сертификата на администратора и инженера стоят примерно по 13-15 тысяч. Это если сдавать их в учебные центры инвента. Рублей, надеюсь? Да, конечно, конечно. Не, ну вдруг. Нет. Сертификации, которая стоила бы столько в долларах, я, честно говоря, не знаю. Если говорить об экспертных экзаменах, 5 данных принесут именно статус архитектора, то они уже стоят дороже, примерно по 35 тысяч рублей. Это не считая курса. Но эту стоимость можно серьезно сократить, если купить у Red Hat учебную подписку Red Hat Learning Subscription. Грубо говоря, ты платишь один раз фиксированную сумму в 3510 долларов, это за подписку стандартного уровня, и затем уже можешь по этой подписке официально готовиться к экзаменам и сдавать экзамены. В саму подписку, во-первых, включены все официальные учебные материалы, то есть только то, что нужно для сдачи экзамена. Построены, кстати говоря, курсы очень хорошо. Также туда включены 400 часов компьютерного времени, в котором, компьютерного времени лаборатории, виртуальной лаборатории. Это они доступ дают туда прям? Да, именно. Доступ осуществляется по ВНЦ. Плюс, что самое шикарное, в подписку включены 5 экзаменов и 2 пересдачи. То есть, оплачивая подписку, больше тебе ничего не нужно платить. Слушай, по математике у меня получается, значит, 3000 долларов – это, 180 тысяч, да? 3 экзамена, да. 5 экзаменов по 30 – это 150 тысяч. Да, но подписка очень, очень выгодна в тех случаях, если ты планируешь идти выше архитектора, как в моем случае. Например, о себе могу сказать, что я сэкономил уже больше 100 тысяч на одних только экзаменах. Плюс еще такой момент – когда ты, не имея подписки и не знаешь, что вообще тебя ждет на экзамене, готовишься только по официальной документации, здесь довольно велик шанс провала. А в случае подписки, когда ты изучаешь только то, что нужно, шанс на успех резко повышается. не нужно забывать, что Red Hat не различает успешные и неуспешные попытки. Если ты провалил экзамен, стоимость не возмещается, и ты точно так же в следующий раз за деньги его пересдаешь. Ну, я, честно говоря, не знаю никого, кто бы стоимость возмещал. Иногда делают следующую сдачу чуть-чуть дешевле, но на этом да, все. Да, у инвента есть такие, ну, во всяком случае, были, насколько я помню, такие акции, когда, например, для учащихся, для прошедших обучение именно в этом учебном центре, вторая пересдача бесплатна. Но это не касается экспертных экзаменов, которые стоят значительно дороже. А ты еще сказал, там курсы какие-то есть... Да, сама подписка включает в себя, во-первых, курсы в текстовом варианте, разбитые по главам. Во-вторых, это доступ к виртуальной лаборатории, в которой можно решать задания и просто попрактиковаться. В-третьих, это, как я уже сказал, 5 экзаменов и 2 пересдачи. В-четвертых, это возможность скачать курс в виде электронной книги, залить себе на электронный ридер и читать где угодно. Так, в-пятых, это курсы в видеоформате. Если кто-то из учащихся визуал, ему проще воспринимать информацию в визуальном формате. И плюс еще вишенка на торте – это возможность забронировать время с официальным инструктором из Red Hat, который разъяснит вам те вопросы, которые вам были непонятны. А в офлайне курсов таких вот подобных, я думаю, нету, да? На Ютубе есть множество каналов и просто видеозаписи от энтузиастов, в которых они рассказывают о тех или иных аспектах работы системы. Но учебные курсы Red Hat заточены именно на сдачу экзаменов. То есть там рассматривается именно то, что будет на экзаменах. Так может быть, они тогда на этих курсах тебя учат только экзамены сдавать, а не самой системе? Ну, да, не буду врать, основная цель именно натренировать человека на сдачу экзаменов. Но, как я заметил, в курсах также рассматривается и множество материала, который на экзаменах ну, присутствует в достаточно поверхностном варианте или же не присутствует вообще. Здесь деталей, к сожалению, вдаваться не могу, поскольку перед сдачей каждого экзамена необходимо принимать NDA. Но здесь, естественно, опять же повторюсь, сдача экзаменов не говорит о том, что человек знаком с системой исключительно поверхностно. Но в то же время сертификация не предусматривает детального изучения каких-то темных вопросов. Это, опять же, нужно понимать. Но в любом случае хочется сказать, ох, нифига себе ценник, я, честно говоря, как-то поспокойнее ожидал. Потому что, то есть, если вот это все складывать, я же так понимаю, там нельзя прийти и сразу сдавать вот на архитектора. Наверное, предыдущие надо, да, получить еще? Да, там есть определенный трек. Сначала нужно сдать два стартовых экзамена, получить 2 стартовых сертификации, это на администратора-инженера. А затем 5 любых экспертных экзаменов, которые уже сфокусированы на конкретных технологиях, в отличие от первых экзаменов, которые касаются только Linux в общем. Но справедливости ради, года 3-4 назад у Red Hat было требование, что вообще необходимо выбрать с самого начала определенный трек и сдавать 5 экзаменов только из него. И вот только в последние 3-4 года Red Hat ослабил это требование и стало возможным выбирать любые 5 экзаменов, которые, следует отметить, разные по сложности. То есть, грубо говоря, можно сдать 2 стартовых экзамена по Linux, которые даже для среднего специалиста достаточно просты. Ну, грубо говоря, если у вас есть практический опыт работы с Linux-системой, то, возможно, вам придется пробежаться по некоторым темам, и вы уже можете идти сдавать. Опять же, если у вас есть практический опыт. Ну, то есть, если знаете, как выйти из Vim, то можно идти, да? Vim, кстати говоря, да, очень, очень полезный текстовый редактор, и я рекомендую научиться с ним работать, хотя бы базовым командам. Но вообще, экзамен, естественно, не ограничивается только Vim'ом. Необходимо также иметь практический опыт работы с Linux-системами. И особенно с CentOS, на которой основан Red Hat Enterprise Linux. А 5 экспертных экзаменов можно выбрать максимально простых, получить архитектора и дальше уже купить подписку 50% скидки, которую получает архитектор, и идти дальше. Это будет уже намного проще. Так, а вот я... Прям меня так зацепило. А почему CentOS, если всю жизнь Fedora была вот бета-версией следующего Red Hat? Так можете Fedora поставить? Можно и Fedora. На своей практике я не нашел каких-то заметных различий между Fedora и CentOS. Ну, опять же, в аспекте подготовки к экзаменам. CentOS я использую, ну, в основном потому, что это основная серверная система практически на всех последних местах работы, где я работал. То есть мне с ней просто проще и привычнее. Так, вот ты уже несколько раз там сказал про разные уровни, экспертные экзамены, все такое. И тебя мне тоже, значит, представляли как не просто архитектора, а еще и архитектора 12 уровня, что вот для меня в первый момент прозвучало как прекрасные шутки эльф 80 уровня. На данный момент уже высокий левел не 80, а 90. Это так, слово. А, черт, слушайте, я не слежу давно. Так вот, расскажи, пожалуйста, вот что ж там это за уровни? То есть, если вот можешь прям вот от самых низов, там, что это начинается и почему архитектор, он не просто архитектор, а еще и с уровнями какими-то? Говоря самым простым языком, 12 уровень означает, что кроме 7 экзаменов, двух базовых и 5 экспертных, которые необходимы для получения статуса архитектора, я сдал еще 11 экспертных экзаменов. То есть с каждым сданным экспертным экзаменом вы получаете еще один уровень. Причем эти 11 экзаменов я сдал менее чем за 4 месяца. А смысл-то есть в этом какой-то? Ну, то есть я имею в виду, ты вот уже архитектор, вот эти вот, зачем эти уровни дальше набирать? Уровень, во-первых, повышает ценность в глазах потенциальных работодателей, в основном, конечно, зарубежных, а в перспективе я хотел бы работать именно в зарубежной компании, у меня также есть планы на эмиграцию. Плюс каждый экзамен рассматривает определенную технологию из портфолио Red Hat. То есть это повышает, это расширяет мой кругозор, что является одним из самых важных навыков в работе системного архитектора. То есть не только умение, например, настраивать производительность в Linux-системах, хотя этим я тоже занимался, или заниматься отладкой, но и также знание того, какие технологии больше всего подходят для решения той или иной задачи, и какое место каждая из этих технологий занимает в общей экосистеме. А почему тогда это просто циферки безликие, а не вот название треков, которые ты сдал? Ну, название треков у Red Hat на данный момент есть. Их всего 5. Среди них есть, например, есть такие, как Cloud, DevOps и Middleware. Ну, видимо, Red Hat решил, что не нужно углубляться и усложнять сертификацию для тех, кто будет именно смотреть, ну, для тех, кто будет именно искать специалиста на портале Red Hat, и решил просто добавлять с каждым сданным экзаменом уровни. Так, а подожди, почему, если их 5, у тебя их 12? Откуда еще 7? 5 экспертных необходимы были для получения архитектора первого уровня. Это архитектор, это просто RHCA без приставки level. Угу. А, например, сдаешь 6, то есть 1 еще сверх этого, получаешь RHCA level 2 и так далее. То есть 12 level означает, что помимо 5 экспертных ты сдал еще 11. На данный момент, да. Что ж просто-то не сделать, вот понятно, как-то вот по линеечке, вот чтобы мозг себе не ломать. Ну, по ладно. Линеечке, например, чтобы было видно, по какому треку пошел человек? Ну, например, да, то есть вот как у той же ЦИСКИ, там у них вот просто есть... ну, то есть название сертификата, да, и потом к нему вот приписочка, вот какую из ветвей ты сдал, ну, и все. Политика Red Hat, видимо, такова, что на профиле конкретного специалиста это отражать нет необходимости, но можно, опять же, посмотреть, какие конкретные сертификаты есть у того или иного специалиста. И еще хотел добавить, что на том же портале можно посмотреть не только список сертификатов из данных экзаменов, но еще список тех технологий, с которыми человек работал на экзаменах. А, то есть они показывают именно, ну, скажем так, список тем, которые вот в экзамене, да, были. Да. Ага, слушай, здорово. А, хорошо, а теоретически это вот, то есть эльфом какого уровня можно стать, вот если вообще все сдать? Так, с течением времени Red Hat отменял некоторые сертификаты, то есть некоторые из них уже устарели, сдать их нельзя. Но на данный момент примерно, сейчас скажу, возможно, левел 17, хотя нет, левел 20 получается. Например, самый высокий уровень сертификации Red Hat, который я знаю в мире, это сертифицированный архитектор 17 уровня. В данный момент человек живет в Соединенных Штатах, в Денвере. Ну, ему, наверное, вообще в рот все смотрят, да? Ну, вообще да. Человек хорошо, хорошо живет, работает на крупную компанию и получает хорошие деньги. Имя я все-таки разглашать не буду. Я думаю, если он услышит эту запись, он поймет, о ком идет речь. Но найти, нагуглить его, в принципе, можно. А, то есть он еще и по-русски умеет, судя по всему. Да, он именно из России. Ох ты, молодец какой. Ну ладно, бог с ним, он живет далеко, а ты близко, прямо сейчас вот с тобой говорю. Расскажи еще, значит, сколько ты уже времени-то убил, чтобы вот добиться всего этого? Начинал я свою сертификацию в сентябре 2015 года. 25 числа я сдал свой первый экзамен. Поскольку на тот момент я не планировал идти в высшие инженеры, то есть второго экзамена, у меня между экзаменами на администратора-инженера получился достаточно большой перерыв, около 8 месяцев, и второй экзамен на инженера РХЦЕ я сдал в апреле следующего года, 2016. Потом, опять же, один из коллег познакомил меня именно с этим человеком. Я все-таки назову его имя, Артемий Кропачев. На тот момент он был архитектором 7 уровня. Я побеседовал с ним и могу сказать, что это именно он вдохновил меня на то, чтобы идти как минимум до архитектора. Да. Подожди, извини, вдохновил это как? Он тебе сказал, что да фигня все это, посидишь месяцок и пойдешь сдавать? Или... Нет, я просто поговорил с ним, поинтересовался, имеет ли вообще смысл вкладывать в это силы, время, деньги, еще нервы, естественно. Сколько это примерно будет стоить и не жалеет ли он об этом. Ответы, которые он дал, меня устроили, можно сказать, даже они меня воодушевили. И уже в этом году, в сентябре, я сдал 2 своих первых экспертных экзамена по OpenStack 6 версии и платформе виртуализации от Red Hat, основанной на OVIRT. А, то есть они, получается, что раз ты их сдал в один месяц фактически, то есть они так очень близко, и поэтому можно готовиться к двум сразу? Естественно, ты можешь подготовиться и сдавать экзамены в какой угодно последовательности и настолько близко друг к другу, насколько это вообще возможно. Здесь ограничений никаких нет. Другое дело, что если ты сдаешь много экзаменов, которые расположены по времени друг другу очень близко друг к другу, как, например, это делал я последние 4 месяца, разница между экзаменами где-то в среднем была где-то неделю-полторы, то они будут устаревать с точно такой же скоростью через 3 года. То есть, если я уже сейчас начал работать в таком темпе, то через 3 года мне придется этот темп повторить. А, то есть у тебя твои циферки еще и отнять могут? Естественно, то есть каждый сертификат действует 3 года, не привязан к конкретной версии продукта, как это было раньше у Red Hat. Я с этим согласен, это поддерживаю, потому что технологии меняются, прогресс идет вперед, и более того, если ты с конкретной технологией достаточно продолжительное время не работаешь, ты начинаешь ее постепенно забывать. И как специалисту тебе необходимо постоянно поддерживать свой профессиональный уровень. Но здесь есть еще один очень тонкий момент. Можно получить статус сертифицированного инструктора Red Hat, и тогда, точнее, сертифицированного экзаменатора Red Hat, проходить через определенные периоды времени подтверждение своих навыков, и тогда все предыдущие сертификаты устаревать не будут. Но я на данный момент только начинаю прорабатывать эту тему, интересоваться ей, поэтому каких-то деталей я, к сожалению, сказать пока что не могу. Но факт в том, что избежать устаревания своих сертификатов можно. Так, а расскажи тогда про сам процесс подготовки. Насколько это хардкорно? То есть надо ли запираться в бункер на полгода, или это можно вечером в воскресенье часик книжечку почитать? Этого достаточно будет? Ну, насколько долго и насколько тяжело нужно готовиться, это зависит от того, если у вас уже предыдущий опыт работы с Linux. У меня он был, и я к первым двум экзаменам на администратора-инженера готовился примерно месяца два, просто читая книги в метро. Ага, ну то есть без вот жести, что там каждый вечер 2-3 часа. Нет, я, извините за выражение, не упарывался. У меня, естественно, была личная жизнь, время на отдых. Я еще в тот момент и работал. Просто я поставил себе определенную цель, что через 2 месяца я уже должен быть готов к сдаче экзаменов. И поэтому я оставшееся время подготовки разбил на одинаковые временные слоты и поделил количество глав, которые необходимо за каждый временной слот изучить. То есть, например, я утром знаю, утром я встаю и понимаю, что к вечеру вот эта глава или вот эти две главы у меня уже должны быть закончены. И точно так же на следующий день. Причем не просто закончены, а усвоены. То есть после нее уже у меня уже не должно остаться никаких вопросов. Ага, хорошо, а попробуй тогда вот оценить. Вот если, например, я уверенно умею писать apt-get update и знаю, что если строчка начинается с rmrf, надо дальше думать, что написано. Ну, это, грубо говоря, не apt-get update уже, а yum или dnf. Ну, в Debian все-таки apt все еще, насколько я помню. Ну, я имею в виду, что экзамен Red Hat основан именно на Enterprise Linux. Я имею в виду, что вот человек, у которого уровень, ну вот буквально действительно такой, самый-самый базовый, то вот сколько, как ты думаешь, ему время надо убить, чтобы дойти до вот примерно твоего уровня? Изначально из-за того, что между экзаменами на администратора-инженера у меня был большой перерыв, около 8 месяцев, поскольку на тот момент я недостаточно явно представил себе цель, у меня путь получился длиной 2 года и... сейчас посчитаю... октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну, чуть больше 2 лет и 4 месяцев. Но реально, я думаю, если действительно поставить себе такую цель и вложиться в это, то реально года за полтора. Ну, то есть, и, естественно, поставить себе CentOS на домашний компьютер и не играть в игрульки. Ну, нет, почему? Я по-прежнему играю и в игры, залипаю на Ютубе, бывает. Я еще и работаю, у меня также есть личная жизнь. Я сплю как минимум 6 часов в сутки. То есть самоотдача, конечно, необходима, а также определенная сила воли и дисциплинированность, самодисциплинированность. Но запираться в бункере, как ты говорил, не нужно. Господи, архитектор здесь это... с личной жизнью. Мне кажется, сейчас шаблоны у людей трещать начнут. Это невозможно. Почему? Ну, главное правило следующее. Во-первых, поставить себе на ближайшую перспективу какую-то реалистичную цель. Например, сдать определенный экзамен. Не нужно пока задумываться о том, чтобы стать архитектором, грубо говоря, через месяц. Потому что если вы сейчас попытаетесь объять весь объем работы, который необходимо выполнить, у вас, скорее всего, просто опустятся руки, и вам не захочется вообще этим заниматься. Поставьте себе какую-нибудь небольшую цель. Например, подготовиться к какому-то экзамену. Определитесь с объемом материала, который вам нужно изучить. Поделите его на какие-то небольшие куски. И каждый день изучайте по определенной главе. И все. А что касается виртуальной среды, в которой можно тренироваться, это тоже очень важно. Если у вас нет доступа к учебной подписке, вполне можно использовать 7-ю CentOS на вагранте. Собственно, так я готовился и сначала. А вот я как раз хотел про учебную подписку уточнить. Ты перечислил там очень много всяких вариантов, включая... как там, консультации с сертифицированным тренером или экзаменатором. Да. Вот, а сам для себя ты вот какой путь подготовки выбрал? То есть ты говоришь, что вот книжки в метро читал. Это все? Тебе хватило? Таким образом, я готовился к первым двум базовым экзаменам на администратора-инженера. Но, опять же, так достаточно легко я готовился, потому что у меня уже был опыт около 5 лет работы с Linux-системами, и первые два экзамена особых трудностей для меня не составили. Что касается экспертных экзаменов, то здесь посложнее. Во-первых, сами по себе конкретные продукты сложнее, особенно если вы с ними не работали. Во-вторых, их энтерпрайзные версии, на которых основаны экзамены Red Hat, либо нельзя достать, либо они доступны только по пробной подписке Red Hat. Но здесь можно применить лайфхак. Все продукты Red Hat, на которых стоит их лейбл, основаны на тех или иных open-source проектах. Например, версия Red Hat OpenStack Platform основана на проекте OpenStack, open-source, в котором принимают участие как крупные компании, так и отдельные энтузиасты, который состоит из десятков подпроектов. И то же самое касается, например, такой платформы виртуализации Red Hat, как Red Hat Enterprise Virtualization. Она основана на менеджере UVirt. То есть вы можете просто взять open-source проект, готовиться на нем, и конечная версия Red Hat, под которой будет экзамен, практически не будет отличаться от этой. Версии Red Hat отличаются только тем, что, как правило, в них нет всяких модных и крутых фичей, которые доступны в последних версиях open-source проектов. Предиктовано это в основном внутренняя политика Red Hat касательно стабильности. То есть Red Hat обязуется поддерживать... то есть Red Hat, грубо говоря, вырезает весь не готовый, по их мнению, продакшену функционал и налепляет на него свой лейбл и гарантирует определенный уровень SLA. Слушай, а немножко в сторону. А Red Hat архитектор в сам Red Hat пойти работать, это как, не зовут? Было предложение, но на тот момент я уже был трудоустроен. Не, ну то есть я имею в виду, у них практика созывания сертифицированных своих специалистов имеется в общем случае, да? Ну, о какой-то внутренней политике я, честно говоря, не знаю. Я думаю, это знают только сотрудники Red Hat. Но факт в том, что предложение мне было. Ну, я думаю, что это подтверждение того, что если очень хочется пойти работать в Red Hat, сдайте сертификацию, вас, скорее всего, позовут. Ну, как минимум, если ты останешься архитектором первого уровня, то интерес определенно возрастет, как это было в моем случае. То есть, после последнего сданного экзамена в июле 2017 года, со мной связались из Red Hat, предложили поговорить, но на тот момент я уже был в процессе переговоров с моим нынешним работодателем. Mm-hmm. Так, ну и давай, значит, вернемся к теме про обучение. Так и все-таки, то есть вот ролики на Ютубе, общение с живым экзаменатором, это в этом есть вот действительная польза какая-то? Вот, например, тебе это что-то дало? Я готовился исключительно по официальной документации и тренировался практически на open-source версиях продуктов, развернутых на Вагранте. Но если вы хотите готовиться, строго говоря, по официально одобренному способу, то есть раскошелиться также еще и на курсы, это, естественно, повысит шансы сдачи экзаменов. Но курсы стоят достаточно дорого, и здесь опять же нужно для себя решить, готов ли ты вложить больше времени и усилий и подготовиться самостоятельно, как это сделал я, изучив при этом, возможно, массу того, что на экзамене не пригодится, но, возможно, пригодится в будущей рабочей практике. Либо же ты хочешь только сдать экзамен и максимально повысить вероятность успеха. И есть ли у тебя при этом деньги? Да смотри, а комьюнити какое-то существует вот вокруг процессов подготовки? Там какой-то форум «Готовимся к Red Hat Architect вместе»? Есть канал в Телеграме, основанный мной, кстати. Есть, возможно, несколько чатов, форумы, которые я находил, где люди интересуются точно так же, как и вы сейчас, что необходимо знать и уметь для успешной сдачи экзамена. Но каких-то официальных ресурсов, официальных площадок нет. А как канал называется? RHCA Preparation. Ну, RHCA Preparation. Ну, я понял, да. Ну, думаю, что те, кто интересуется или заинтересуется после нашей сегодняшней беседы, им будет это полезно. Да, но я хочу еще добавить, что изначально, когда я только начинал свою беседу с Артемием Кропачевым, который меня, можно сказать, вдохновил на этот путь, его уровень RHCA Level 7, то есть 6 экзаменов помимо базового RHCA, мне казался чем-то недостижимым. Впоследствии, уже сдав остальные экзамены, остальные 5 экспертных экзаменов, я получил RHCA, и сейчас уже, имея 12-й левел, мне этот 7-й уровень не кажется чем-то недостижимым, чем-то волшебным. И могу сказать всем, кто намерен идти по пути сертификации, что если вы готовы в это вложиться, для этого не обязательно даже жертвовать личным временем и сном, то все получится, и это совершенно реализуемо. Ну, то есть, фактически надо что, использовать Linux в работе и интересоваться тем, что в нем происходит, да? Правильно да, я понимаю? Да, по-прежнему главный фактор – это практический опыт. Здесь также хочу немножко отойти в сторону, если позволите, кратко затронуть ценность сертификатов у работодателей. Сертификация, естественно, играет большую роль у тех, кто работает, особенно у тех, кто работает с продуктами Red Hat. Но здесь также нужно понимать, что сертификация и даже успешно сданный экзамен на максимальное количество баллов, они не дают исчерпывающего знания конкретной технологии. Они скорее показывают, какие функции имеются у продукта, учат вас какому-то минимуму, которым необходимо обладать, чтобы выполнять какие-то базовые или средние действия. И учит вас задавать правильные вопросы, ну, грубо говоря, искать правильно искать информацию об этом продукте. То есть в детали вам все равно в дальнейшем придется углубиться самому. И по-прежнему практический опыт является самым главным фактором при устройстве, при трудоустройстве. То есть сертификат, то есть сертифицированный специалист, резюмируя, при прочих равных обладает преимуществом. Но опять же, при прочих равных. Ну, это как любой человек с высшим образованием. То есть, да, не то факт, есть, что у него полезное образование, но сам факт того, что он смог его получить, уже о многом говорит. Да, тут еще важен такой факт, что обладание уровнем архитектора или архитектора 12-го, как в моем уровне, и уж тем более 17-го, говорит о том, что, во-первых, человек способен сам обучаться все еще, во-вторых, способен ставить себе цели и достигать их, в-третьих, он упорен и целеустремлен. В-четвертых, он самодисциплинирован. Полностью согласен, абсолютно. Но опять же, если вы просто собрали всю свою волю в кулак и получили сертифицированного архитектора, при этом имея достаточно малый практический опыт работы за плечами, я все же не советовал бы обольщаться и ждать, что сразу же вам посыпется предложение о работе. И даже если не посыпется, то на собеседованиях от вас будут ожидать, что вы подтвердите этот свой уровень. Ну, это же в любом случае еще надо где-то рассказать, там, на LinkedIn о том же самом, что ты вот стал сертифицированным специалистом. Да, самопиар, естественно, немаловажный фактор. Так, предлагаю теперь немножко поговорить непосредственно про процесс сдачи, про экзамен. Где он проходит? Надо ли это вот ехать в дальние жаркие страны, за полгода на него записываться? А вот это очень интересная тема, которую я сам давно хотел поднять. Когда я только начинал свой путь сертификации, сдавать экзамены можно было только всего в трех местах в России, насколько я помню. Во-первых, это учебный центр Вента, который находится на станции метро Чеховская в Москве, на Большой Дмитровке. Во-вторых, это Unix Education Center, который находится в Питере, на улице Яблочкова, станция метро Спортивная. И второй центр в Москве, Softline, его месторасположение, к сожалению, не помню, я с ним дела не имел. Я два своих первых базовых экзамена на администратора-инженера сдавал в Инвенте, и остальные три экспертных экзамена я тоже сдавал в Инвенте, точнее четыре, а ради одного мне пришлось лететь в Лондон, поскольку на тот момент в Москве не было специалиста, который готов был его принять. Так, а это сдача по вот системе Pearson View или у Red Hat свое? До того, как стало возможным сдавать индивидуальные экзамены удаленно в Москве, я отдельно к этой теме вернусь, сдавать экзамены можно было только в составе группы в Москве. То есть, как правило, это группа из не менее чем 5 человек. Есть определенное время, забитое расписание, ты приходишь вместе со всеми участниками группы, вы садитесь на места, вам вкратце рассказывают, ну, вам рассказывают правила, вы показываете свои паспорта, инструктор запускает машину и начинается экзамен. Плюс этого в том, что рядом всегда находится экзаменатор, то если всегда есть какие-то неясности в формулировке задания экзамена, всегда можно обратиться к нему. Так, и это еще не, господи, не архитекторская, не высокая, да? Ну, то есть это базовые сертификаты? Нет, такой способ сдачи экзаменов никак не привязан к уровню сертификации. То есть таким образом сдаются как самые базовые экзамены, РХЦСА администратор и РХЦЕ инженер, так и экспертные экзамены. Просто это самый первый, самый старый способ сдачи экзамена. Это, то есть, получается, в одном помещении один человек может сдавать на архитектора, другой на администратора, третий нет, на нет, нет. В одном помещении, естественно, группа сдает один и тот же экзамен. Я имею в виду, что лично в таком групповом формате сдаются как самый базовый экзамен, так и уже экспертные, в том числе на архитектора. Ага, отлично. Но с февраля 2017 года Red Hat расширила свою географию приема индивидуальных экзаменов до России, и в инвенте впервые появилась возможность сдавать экзамены индивидуально, удаленно. То есть как это происходит, если вкратце? Ты приходишь, садишься за ноутбук, заходишь в свою учетную запись на examslocal.com. Это портал компании Innovative Exams, которая предоставляет техническую платформу для экзаменов Red Hat. Дальше с тобой соединяется проктор, удаленный наблюдатель. Точно так же, как и личный инструктор рассказывает тебе правила. Ты в веб-камеру показываешь ему свой загранпаспорт, потому что необходимо, чтобы имя и фамилия были записаны на английском. Он запускает экзамен, и ты в рамках сессии удаленного рабочего стола точно так же выполняешь все задания. Так это ж можно читерить по-дикому. Почему? За тобой постоянно наблюдают. Более того, на экзамен не разрешается брать ни часы, даже никакие украшения. Насколько я знаю, только если они не продиктованы какими-то религиозными соображениями, что еще нужно доказать. Ни мобильных телефонов и даже одежду. Только напиток. Не-не-не, я имею в виду, когда ты вот удаленно сдаешь, он что, за тобой сидит все это время, зорко смотрит в камеру, не отвел ли ты взгляд от монитора? Да, там сдача происходит при двух веб-камерах, одна из которых встроена в ноутбук и смотрит непосредственно на тебя, другая лежит слева, направлена на тебя и на твою клавиатуру. Более того, когда я один раз во время сдачи задумался над одним из заданий и подвел и направил глаза вверх, мне инструктор написал, что смотрите, пожалуйста, на монитор. Ох ты, божечки, ничего себе. Ну, это было только один раз, на самом деле такого же скача нет, но можешь быть уверен, что за тобой наблюдают. Ну, мне кажется, что надо просто под стол сажать помощника, чтобы он там тебе нашел. А тут еще такой забавный момент. Во-первых, в начале экзамена, во-вторых, в середине проводится аудит. То есть тебя просят взять твою камеру и провести объективом по стенам, по потолку, показать дверь, что на столе и что под столом. Класс. Ну, то есть психологически это все-таки сложнее, чем сдавать в группе, мне кажется. То есть как-то напряженнее. Но когда я впервые стал сдавать экзамены Red Hat в таком формате, я проникся новым уважением к их программе сертификации, потому что это, ну, если, может, если не исключает, но максимально минимизирует риск какого-то читинга. Но я относительно недавно слышал, что где-то собеседование тоже примерно в таком же формате проводят, что вот тоже там человека просят веб-камеры покрутить по всей комнате, что ему никто сейчас не подсказывает. Ну, была даже новость про то, что одна из компаний, я попросил у интервьюера получить доступ к его фитнес-трекеру, чтобы оценить уровень его волнения. Такое тоже бывает. Шикарно, шикарно. Так, и классная история про поездку в Лондон ты обещал. Ну, хочу вот еще перед тем, как я окунусь в поездку, затронуть кратко преимущества индивидуальных экзаменов. Во-первых, здесь вы не привязаны к расписанию группы и к тому, наполнена ли она. То есть в групповом формате вы, во-первых, ориентируетесь не только на чужое расписание, а во-вторых, и на то, есть ли вообще другие люди в стране, в Москве хотя бы, которые готовы сдавать этот экзамен. Потому что ради вас одного никто не будет бронировать время инструктора и устраивать экзамен только ради вас. В случае индивидуального экзамена вы можете сами выбрать время, прийти когда вам угодно и сдать. Более того, в групповом формате результаты экзаменов доступны, как правило, в течение 3 рабочих дней. Ну, Red Hat, вне зависимости от способа сдачи экзаменов, оставляет за собой право на такую задержку. На практике результаты приходят на следующий день, или же вообще в понедельник, если вы сдавали в пятницу. В случае индивидуальных экзаменов результаты приходят в течение 1,5-2 часов. То есть не нужно сидеть все выходные, грубо говоря, и грызть себе ногти, думая, сдал я или нет. Ну, это да, да. Ну, например, я вот могу по себе судить, мне бы дома, наоборот, было бы сдавать сложнее, просто потому что, ну, дома ты в тапочках весь такой расслабленный, адреналина нет, в общем. Ну, есть некоторые вендоры, например, сейчас скажу. Например, по экзамены по OpenStack Kubernetes можно сдавать через ту же систему Exams Local, провайдер Innovative Exams, но только из дома. Там, опять же, есть, там, конечно, есть свои требования, то есть ничего лишнего на столе, помещение должно быть свободно, но сдавать можно и дома. И то есть, и когда вы уже через, когда вы сдаете индивидуальный экзамен на Red Hat, если экзамен был успешен, вам прилетает письмо с тем, сколько баллов вы набрали, максимальное количество 300, а проходной 210. И дальше уже в этом же письме вам прикрепляется сертификат в PDF, и в своем профиле на портале Red Hat вы можете увидеть этот сертификат. Слушай, а 210 при максимальном 300, это получается, что 70%. Да, это как-то крайне гуманно. Это прям очень гуманно. Ну, вообще, да. Это же, опять же, здесь, бери не хочу. Справедливости ради, есть такой тонкий момент. У системы грейдинга Red Hat периодически, ну, есть некоторые несовершенства. То есть неоднократно я замечал, что я сделал все задания, сделал их абсолютно правильно и был уверен, даже проверил их, но, тем не менее, набрал довольно средний балл. То есть Red Hat, например, не делится сведениями о том, как у них вообще построена система оценки. Я подозреваю, судя по тому, что результаты приходят на почту стабильно там, в 40 минут, я заметил закономерность, то, скорее всего, процесс проверки реализован в виде скрипта по крону, грубо говоря. А, ну да, то есть он который там конфиг просто сверяет с чем-то. Ну возможно, да. Ну что ж, вполне может быть и такое, с другой стороны, как это, человеческий фактор. Ну, несмотря на это, несмотря даже на такую такой гуманный подход, очень многие не сдают. Плюс нужно понимать, что разные экзамены разные по сложности. Ну, на то они и разные экзамены, в общем-то. Ну да, самым сложным, например, считается экзамен по тюнингу производительности. Это, у него кодовый номер 442, называется Red Hat Enterprise Linux Performance Tuning in Red Hat Enterprise Linux. Я его сдал 31 января. И уже 1 января был счастлив? Я был уже счастлив в тот же день. Через течение полутора часов мне пришли результаты. И так сколько раз ты так дома сдавал? Я из дома не сдавал. Экзамен Red Hat можно сдавать только из учебного центра. Подожди. А индивидуальные только в Инвенте в Москве. А, то есть это все-таки не прям дома на диване сидишь, индивидуальный экзамен-то? Нет, в случае Red Hat нет. Но в случае, если вы, например, хотите сдавать экзамены по OpenStack Kubernetes, они тоже принимаются через тот же портал Exams Local, их можно сдавать из дома. Innovative Exams работает с несколькими вендорами, они просто предоставляют техническую площадку. Понятненько. И тут еще хочу добавить, что я уже для Invent писал статью об учебной подписке Red Hat и об индивидуальных экзаменах на их сайте invent.ru. Там можно почитать. Там более подробно описано, как проходит экзамен, какие есть требования и ограничения, и в том числе мои рассуждения о сертификации в общем. Это в позитивном ключе, в негативном? Ну, в целом, мое впечатление очень позитивное. Разумеется, где-то бывают огрехи, где-то бывают ошибки, опечатки в учебной подписке, в курсах. Иногда во время экзамена были кратковременные обрывы соединения, но в целом я очень доволен. Особенно после того, как мне приходилось летать в Лондон для сдачи одного из экзаменов, индивидуальные экзамены были просто подарком. Так, я так понимаю, мы подошли к истории про поездку в Лондон. Ну, поскольку на тот момент у меня уже было 2 экспертных экзамена, и мне оставалось 3 для получения архитектора. Я на тот момент поговорил с инвентой, и выяснилось в итоге, что на данный момент там нет человека, который мог бы принять экзамен по OpenShift. А ради меня, ну, я это и так понимал, хотя мне это сказали в дипломатичном ключе, что никто не будет собирать группу, ну, никто не будет забивать экзамен ради одного человека. Поэтому мне на тот момент пришлось заботиться сразу несколькими вещами. Во-первых, это загранпаспорт, виза. Здесь еще нужно отметить, что это была также и моя первая поездка за границу, и мой первый полет на самолете, что обернулось просто огромным количеством впечатлений. Получение британской визы было отдельным стрессовым моментом, потому что я был наслышан о том, насколько сложно получить эту визу, и что у них достаточно высокий процент отказов, примерно 1,8%. Но визу в итоге получил, ну, загранпаспорт не сделали, визу я в итоге получил, и в конце ноября, по-моему, 29 ноября, я уже был на пути в Лондон. Здесь нужно, поскольку это была моя первая поездка за границу, вообще мой первый полет на самолете, впечатление было просто море. Здесь хочу отметить, что, ну, даже при том, что с сертификацией у меня связано много положительных моментов, экзамен я в тот раз не сдал, поскольку был плохо подготовлен, но впечатление от перелета, от Лондона в целом, сильно перевесили разочарование от провала. И у меня остались очень положительные впечатления о том моменте. Ну, так и скажи, сидеть надо у окошка в самолете. Ну, да, потому что совершенно особенное ощущение, когда ты видишь ночную Москву под собой, и уж тем более ночной Лондон. Когда ты пролетаешь над Европой, видишь солнечные панели. Да, коих там море, и эти ветряки еще огромные иногда видно. Ну, ветряки я не видел, а вот солнечные панели видны. Если пофантазировать, похоже на схему процессора, скажешь, памяти и так далее. Возможно, да, да, экзамен, потому что в этом что-то экзамен, есть. Экзамен, который я провалил, я в итоге сдал именно в инвенте, и это был первый экзамен в индивидуальном формате. Слушай, а какой вообще у тебя процент сдано-не сдано? Сейчас попытаюсь оценить. Так... Всего я сдал 19 экзаменов. 19? Ну, это вообще все, включая самый базовый и самый последний. Из них не сдано где-то, возможно, 5. Ну, где-то 25%, я думаю. Ну, это здесь, опять неплохо, следует учитывать то, что во многих, в некоторых моментах я был излишне самоуверен, опять же, в тот момент в Лондоне, и где-то не совсем хорошо подготовился. А, то есть шел как бы сдавать, думая, что и так все знаю, что мне там еще сидеть, ну, готовиться. Я думал, что отработал все темы, но на экзамене следует отметить, что экзамены, они всегда несколько шире курса. То есть если вы даже прошли полностью курс, не нужно ждать, что на экзамене будет абсолютно то же самое. Всегда нужно думать. То есть на экзаменах полно моментов, когда вам необходимо где-то подключить соображалку, подумать, посидеть. То есть каких-то готовых рецептов у вас не будет. Экзамены, помимо вашего умения работать с конкретной технологией, с конкретным продуктом, они также учат таким качествам, как умение управлять своим временем, вниманию к деталям, умение правильно понять задание и также способности разобраться в незнакомой ситуации. А какова длительность экзаменов? Зависит от экзамена. Например, экзамен по тюнингу производительности длится 4 часа. Экзамен по системе управления облачными платформами CloudForms длится 2 часа. Экзамен по работе с брокером сообщений JBoss IMQ7 длится 2,5 часа. А вот чтобы на 8 часов с перерывом на обед? Такого нет. То есть это не так, как у, например, Juniper, где экзамен длится те же самые 8 часов, насколько я помню, с перерывом на обед в середине дня. А здесь, ну, вполне гуманно 4 часа. Но опять же, после этих 4 часов я уже все-таки чувствовал усталость. Ну, это большинство людей так после, в принципе, любого экзамена. То есть это настолько, обычно настолько морально изматывающая история, что приходят домой и просто падают спать остаток дня. Ну, тут опять же, всегда есть возможность взять с собой напиток в случае индивидуального экзамена, но, как я за собой заметил, что даже по истечении 4 часов я обнаружил, что стакан остался нетронутым, то есть я полностью посвящал себя экзамену, и эти 4 часа пролетали очень незаметно. Здесь, опять же, хочу предостеречь тех, кто будет сдавать, что следить за своим временем. Потому что, когда вы погружены в какую-то задачу и во весь экзамен, то даже 4 часа пролетают очень быстро. То есть не нужно долго сидеть над одним и тем же заданием. Это один из советов. Как быстро вот формируются эти группы для сдачи? То есть надо за полгода начинать чесаться, за месяц? На сайте Инвенты можно посмотреть расписание экзаменов на ближайшее время. Там, насколько я помню, можно посмотреть расписание на ближайшие 3 месяца, если они ничего не поменяли. Дальше уже созвониться с ними и договориться. Если узнать, актуально ли все еще расписание. И дальше произвести оплату. Можно либо приехать лично, либо оплатить на банковский счет. Но поскольку я все экзамены после РХЦА сдаю уже исключительно в индивидуальном формате, я их покупаю только через RedHat. Сначала я просто назначал их себе через подписку. То есть просто выбирал у себя в личном кабинете экзамен, который я хочу сдать, нажимал кнопочку, и на сайте Exams Local он у меня уже становился доступным. Я мог выбрать время. Ага, так я так понимаю, ты все это в Москве сдавал, и только вот один раз тебе пришлось в Лондон лететь. Да, потому что, ну, уже, собственно, в аэропорту, я помню, когда отлетал в Лондон, я разговаривал с менеджером Инвенты, и они как раз мне рассказывали о планах внедрения индивидуальных экзаменов. Но это было возможно только в феврале, а ждать мне не хотелось. Плюс это еще могли отложить. Ну, в экзамен, как я уже сказал, я все равно не сдал. Но в феврале я действительно по достоинству оценил возможность сдавать экзамен так. Стало намного легче. А на данный момент, получается, в Москве уже можно вообще все сдать? Да. Ну, насколько я знаю, да. То есть никаких ограничений нет. Было разве что ограничение насчет 318 экзамена. Это как раз экзамен по платформе виртуализации Red Hat. Из-за особенностей экзамена его нельзя сдать удаленно в виртуальном окружении, то есть необходимы физические машины. И поэтому до недавнего времени, ну точнее где-то до сентября прошлого года, не совсем недавнего, его нельзя было сдать индивидуально. Сейчас можно. Здесь, кстати, хочу еще отметить, что для этого экзамена 318-го я в сентябре 2016 года, я ездил в Питер, в Unix Education Center. Это то есть потому, что в Москве не нашлось сертифицированного экзаменатора? Да. На тот момент я помню только, что в Москве принимал Андрей Маркелов. Это, кстати, один из первых, если не первый сертифицированный специалист в Москве. И на тот момент он был в разъездах, других специалистов просто не было, поэтому я решил, что называется, взять дело в свои руки и отправиться в Петербург. Экзамен я сдал. То есть, если гора не идет к Магомеду, надо ехать за экзаменатором. Ну, кстати, правильное решение. Я считаю, что никогда не нужно ждать, что кто-то ради тебя чего-то сделает. Если ты можешь, нужно брать дело в свои руки. А расскажи, пожалуйста, насколько, конечно, можно, вот про само наполнение экзаменов. То есть там какие-то теоретические изыски очень, очень часто используются, или все-таки в основном это именно практические знания, практические умения, надо там вот быстро уметь что-то набирать и мышкой елозить? Могу только сказать, что это именно практические экзамены, тестовых вопросов там нет, то есть где проверяется теория, а там проверяется именно умение реализовать конкретную функцию или выполнить конкретное задание. То есть там важно, там проверяется не только, знаете ли вы, как что-то сделать, но действительно, можете ли вы это сделать. То есть это именно практические задания. То есть вам дается несколько виртуальных машин, сколько, в зависимости от экзамена, и задания, которые необходимо на них выполнить. Например, настроить тот или иной сервис, сделать так, чтобы он запускался при запуске машины, то есть переживал перезагрузку, и ряд примерно похожих заданий. Каких, это уже, опять же, зависит от экзамена. Здесь также хочу еще отметить, вот насчет упоминания мышки. Многие в некоторых заданиях с продуктами, которые это позволяют, естественно, где-то можно кликать мышкой, делать все через графический интерфейс. Проверяется только результат. То есть я, опять же, походя, хочу дать рекомендацию, если вы знаете, как что-то делать только через интерфейс, не нужно пытаться никому продемонстрировать свое виртуозное владение командной строкой. Это никого не впечатлит, и ваша главная цель на данный момент – это сдать экзамен. Если вы важен результат, но в большинстве случаев я все-таки рекомендую уметь пользоваться консолью. А умение пользоваться командной строкой Linux с основными утилитами и командами, оно вообще бесценно. Ну, это вообще отче наш, как бы в Linux без этого делать ничего, по-моему, ну, глубокому убеждению. Теперь я обнаружил, что в ряде случаев это быстрее и проще, чем графический интерфейс. А вот что касается заданий, здесь, прошу понять правильно, я все-таки не могу вдаваться в детали, потому что Red Hat очень серьезно относится к безопасности экзаменов и неразглашению их содержимого. И неизвестен случай, когда человека лишили всех его сертификатов. Максимальная степень ответственности подразумевает запрет вообще проходить сертификацию у них и вплоть до судебного преследования. Ну, это абсолютно все вендоры, мы поэтому наших гостей никогда не просим раскрывать какие-то там прям вот расскажи нам задания, просто вот какие-то обзорные такие вещи, да, вот как ты вот как раз на уровне советов. У меня только единственное, последний вопрос такой, опять же, если сможешь, можно это сказать или нет, а бывают ли такие вещи, что вот раз мы просто заговорили про интерфейсы, про консоль, что вот там принудительно говорят, что надо использовать только консоль? Я, честно, такого не помню. Главный результат. То есть задание обычно формируется следующим образом. Вам дано то-то и то-то, сделайте это, чтобы оно работало вот так-то. Ну, то есть вот инфраструктура... Дальше уже it's up to you. Ага. Ну, то есть инфраструктура, в ней надо сделать так-то, как ты это будешь делать, никого не интересует, просто в конце должно работать. Да, важен только результат. Результат полностью автоматизирован, проверяется он, я более чем уверен, скриптом, и поэтому как вы это сделаете, уже мало кого интересует. Угу. Что еще можешь посоветовать людям, которые решат пойти по твоим стопам? Ну, самое главное, это касается даже не только сертификации, но и вообще всего, в том числе подхода к работе. Если вы хотите поставить себе какую-то большую цель, не ставьте на данный момент какую-то огромную, труднодостижимую. Как я уже сказал, поставьте себе сначала что-то небольшое. Например, поставьте себе цель достичь РХЦЕ. Это 2 базовых экзамена. Дальше уже можете ставить себе план РХЦА. То есть определиться с 5 экспертными экзаменами, постепенно к ним готовиться и их сдавать. А уже когда вы достигнете этого, можете купить себе учебную подписку по вдвое меньшей стоимости и идти дальше. Это значительно облегчит вам путь. То есть я не рекомендую сначала, вот с самого начала задаваться себе целью стать РХЦА 12 или 17 уровня. Потому что, как я уже говорил, скорее всего, вы просто... Вас обескуражит объем работы, который необходимо проделать, и у вас сложатся руки, и пропадет мотивация. Могу еще также сказать, что если вы провалились, здесь важно, опять же, не сложить руки, а сделать трезвый анализ своих ошибок, провести работу над ошибками и сделать все, чтобы в следующий раз сдать успешно. Опять, у меня было тоже множество провалов, ну, скажем так, немного, но, как я уже говорил, где-то почти 25%. И могу сказать, что первый провал, он все-таки довольно сильно бьет по мотивации и по общему настрою. Но здесь важно, если ты определился, что ты хочешь с этим работать дальше, сделать все, чтобы оно было не зря. А у тебя первый провал где-то в начале пути, в середине произошел? Первый, это был как раз не сданный экзамен в Лондоне. То есть это была именно неудача, которая на меня повлияла. На тот момент я действительно думал о том, чтобы, а зачем оно вообще нужно, имеет ли смысл. Даст ли это мне то, чего я хочу, и может мне вообще следует именно развивать практические навыки. Сертификация — это не мое. Но в итоге я принял решение, что раз уж я пошел по этому пути, надо работать дальше. Потому что практически все истории успеха, которые вы слышите, это дело касается даже не только сертификации, но и вообще, например, крупного бизнеса. Там все только выглядит достаточно радужно и просто. Вы не знаете, сколько раз человек на самом деле падал и сколько раз у него были провалы. Уже человек, прежде чем открыть крупный бизнес, он неоднократно прогорал. И каждый раз вставал и шел дальше. Этого часто, ну практически всегда в историях успеха этого не пишут. И знают это только самые близкие люди. Один из моих любимых примеров из практической жизни – это прекрасная игра Angry Birds, которая была на самом деле что-то около 50-й попыткой сделать игру этими ребятами, и они уже хотели закрываться. Пробовать, конечно же, надо. Особенно, когда если есть хоть какое-то представление, зачем это и куда это ведет. Но я думаю, что в данном случае можно исходить даже из простейших каких-то меркантильных вещей, то есть просто из того, что твоя ценность для работодателя повышается, и ты можешь уже претендовать на какие-то большие деньги. Ну, опять же, здесь отдельно замечу, что, во-первых, сам сертификат, как я уже говорил, не говорит о том, что вы знаете технологии от и до. Он говорит о том, что вы можете с ней работать, что вы знакомы с ней на уровне больше, чем просто запустил и выключил, или при мне запускали. И нужно иметь также в виду, что ценятся на рынке только топовые сертификаты крупных вендоров, таких как Red Hat, если мы говорим о мире Linux, Cisco и Juniper, если это мир сетевых технологий, и VMware, сертификация VCDX. То есть, например, такие сертификаты, как LPIC и CompTIA, которые, опять же, существуют в мире Linux и построены на тестовой системе, ну, при всем моем к ним уважении, все же я считаю практический подход наиболее обоснованным и наиболее явно демонстрирующим уровень кандидата. Ты знаешь, могу вот добавить из своего личного опыта, просто знаю, как в Штатах относятся к сертифицированным специалистам. Это вот у них абсолютно другая ментальность. То есть, если у нас вот именно то, как ты сказал, то есть если у тебя есть сертификат, он еще по большому счету ничего не значит, и ты должен на практике что-то доказывать, то в Штатах человек с сертификатом, он для, скажем так, для его коллеги, он гуру этой технологии. То есть если ты ему говоришь, если вот у него какая-то стоит задача, твой коллега к тебе в жизни не полезет с какими-то там советами, еще чего-то, потому что вот у тебя сертификация, ты как бы бигмен, ты мужик, ты это знаешь, а кто он такой, чтобы лезть, у него-то нет сертификации. Да, и там, ну, это, насчет, там эта бумажка, серьезно, это ты вырастаешь в глазах, не знаю, не на голову, а на 10, наверное. Ну вот насчет гуру этой технологии следует еще отметить такой, возможно, ну, отрицательный сайд-эффект сертификации. Когда вы проходите сертификацию у какого-то вендора, вы неизбежно делаете перекос в сторону технологии этого вендора. То есть вы фокусируетесь в основном именно на его технологиях. То есть где-то, возможно, ваш кругозор становится менее развитым. Но опять же, за счет того, что вы знакомы с конкретной технологией, вы также можете более грамотно подходить к изучению технологий из той же сферы и от других вендоров. Да, то есть, но здесь вы неизбежно где-то будете замыкаться. Да, но и неизбежно растет все-таки ценность твоих, да, слов. Да, но здесь опять же выбор в основном стоит между широким профилем и узкой специализацией. Я для себя решил, что, ну, на первом этапе моей карьеры для меня было необходимо изучить как можно больше спектр технологий и познакомиться с ними, чтобы понять, какие задачи та или иная технология решает и для чего они вообще нужны. Потом уже я решил, что необходимо углубляться. Это я считаю одним из критериев профессионализма. Ну, это у тебя произошло, скажем так, эволюционное развитие и твоих интересов, да, и возможностей. Да, я считаю, что необходимо сначала получить какой-то общий кругозор, а потом уже развиваться в конкретных технологиях. Потому что все знать ты никогда не будешь. А напомни, пожалуйста, вот первый момент, ты вот на самую первую сертификацию, с чего вдруг решился? Для начала хотел просто повысить свою ценность в глазах работодателей, потому что давно уже был наслышан от знакомых и на том же Хабре читал статьи о сертификации Red Hat, но о сертификации только на первые два уровня, то есть это администратор и инженер. Выше инженера я идти не планировал, поскольку достоверно знал, что RHCE – это сертификация, востребованная даже в России, даже на российском рынке. Сертификация инженера мне казалась уже больше для тех, кто работает либо за рубежом, либо всех архитекторов, которые уже имели эту сертификацию, они уже давно трудоустроены. И только в апреле, да, именно в апреле 2016 года, когда я познакомился с Артемием Горбачевым, я уже тогда решил идти именно на архитектора, потому что с его слов и послушав вообще его путь, который он проделал, я понял, что оно действительно стоит того. Так и смотри, то есть в самом начале пути, вот когда ты захотел повысить свою ценность, у тебя был план, то есть я сейчас пойду, сдам сертификат, приду с ним обратно и скажу, вот давайте мне, там, не знаю, 20 тысяч сверху, раз у меня такая бумажка есть. Или ты уже в развитие на другого работодателя? Я вкладывался именно в развитие скорее на другого работодателя. Поясню свой вопрос. Просто очень многие как бы считают, что если пойти сдать на сертификат, потом приходишь к текущему работодателю, показываешь ему бумажку, и тебе сразу миллионы денег должны почему-то добавить в зарплате. Ну, миллионы денег не должны, плюс тут еще зависит от того, считает ли работодатель финансово оправданной для себя эту сертификацию. Либо он может ее вам оплатить, либо же поднять вам оклад после нее. Оклад мне был и так поднят, это, правда, не связано было с сертификацией. Но у меня появилась возможность работать над экспертными экзаменами, получать экспертные сертификаты, которые уже впоследствии сильно помогли мне при трудоустройстве, повысили мою общую узнаваемость. Отлично. Я считаю, что у тебя очень интересный путь, скажем так, потому что ты его начал с личной мотивации. И, то есть, тебя не заставляли, ты сам понял, что тебе это надо, взял, пошел, да, и втянулся. Также хочу всем сказать, кто надеется потрясти работодателя на этот счет, что, опять же, работодатель никогда не дарит сертификацию, и что, опять же, вам за это, опять же, все равно в итоге придется заплатить. Ну, да-да-да, тем или иным способом. Так, ну что, Алексей, хочешь еще сам что-нибудь добавить? Потому что у меня список тем закончился, которые хотел обсудить. Может... Ну, хочу еще отметить, что я неоднократно за время своей карьеры сталкивался с людьми, а точнее с их скептицизмом по вопросу сертификации, безотносительно Red Hat это или какая-либо другая. И основные аргументы были следующие. То есть сертификат это просто бумажка, по сути, вытряхивание денег вендорам, и ничего она не дает, что ценится только практический опыт, и на самом деле ты просто зря тратишь деньги. Но на практике могу сказать, что из своего опыта и опыта тех коллег, которые уже работают за рубежом, что пока ты сомневаешься и всячески оправдываешь свое нежелание работать дальше и развиваться, другие в это время зарабатывают деньги, очень хорошие. Ну, опять же, как в старой шутке, пока ты спишь, враг качается. Ну да, ты можешь сколько угодно убеждать себя других в том, что она ничего не значит, но практика и статистика говорят об обратном. Причем даже не столько, в моем случае это даже не только практика и статистика, это опыт ближайшего окружения. То есть тут уже каждый сам для себя решает, готов он потратить на это время и силы или нет. Ну и в заключение скажу, что если кого-то интересует именно процесс сдачи индивидуальных экзаменов и больше подробностей об учебной подписке Red Hat, можно зайти на сайт admin.ru, и там прямо на главной странице будет моя фотография и ссылка на мои описанные впечатления. А если вдруг какие-то вот вопросы возникают, вообще как, люди к тебе могут обратиться или... Да, да. Угу, здорово. Когда специалист открыт к общению, я считаю, это очень... Плюс, опять же, есть свой канал в Телеграме, но там все-таки конкретизирую, есть определенные правила. То есть не выкладывать спираченные учебные материалы Red Hat, которых, к слову скажу, достаточно мало в сети, потому что Red Hat за этим хорошо следит. Плюс не выкладывать содержимое экзаменов. Здраво. Абсолютно поддерживаю. Мы на своих каналах примерно то же самое пытаемся соблюдать. Я всеми силами готов, ну, в меру своих способностей и наличия времени помочь тем, кто намерен идти по пути сертификации. Но я все-таки считаю, что разглашение экзаменов, даже если бы за это не было предусмотрено NDA, оно поставит под удар саму ценность сертификации. Это безусловно. Если все тесты висят на каждом углу. Да. Ну, здесь хочется вспомнить большинство экзаменов Microsoft. Прости, господи. Ну, вот Microsoft, я, к сожалению, не сдавал, кстати говоря. Они по-прежнему, насколько я знаю, обладают еще достаточно высокой ценностью. Да, но просто к очень многим экзаменам. К очень многим экзаменам в интернете, то есть лежат полные дампы, сиди, учи, получай. Ну да, вот дампов Red Hat я сколько ни искал, я не находил. Максимум тут-то там можно встретить где-то сканы книг, но не более. Но это в том числе обратная сторона, скажем так, небольшой распространенности. То есть Microsoft, который на каждом углу, ну, им уже сложновато за этим следить, поэтому их не особенно и обвиняют, насколько я понимаю. Ну да бог с ними. Ну что, Алексей, я думаю, раз мы все обсудили, будем прощаться. Большое тебе спасибо за очень интересный разговор. Благодарю за время, благодарю за возможность поделиться своим опытом. Надеюсь, это кому-то окажется полезным. Да, мне ты, честно тебе скажу, открыл целый мир, доселе невиданный, потому что я вот просто знал, что да, окей, есть сертификаты как бы как по Linux, так, конечно же, и по Red Hat. Но оказывается, там все довольно-таки сложно, скажем так. Надо в это вникать, вполне реально этим заниматься, что, на мой взгляд, очень важно. Да, то есть не то, что там какие-то сертифицированные специалисты, чтобы ими стать, это надо вот убить 10 лет своей жизни и Linux'ом заниматься. Нет, с молодых лет. Самое главное — это самодисциплина и тайм-менеджмент. Да, и все реально. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо тоже. Был очень рад побеседовать. В случае чего, ждем еще раз в гости. Взаимно. Всего доброго. Пока. До встречи.